Утро с любимым. Когда его пальцы начинают бегать по моему члену, мне кажется, что я просто умру на месте. Его рука касается моей головки, и я ощущаю, как его шустрые пальцы бегают по ее окружности. Я снова улетаю и попадаю в какое-то иное измерение. Я компенсирую тебе все те дни, когда ты чувствовал недостаток внимания. Тихо шепчет он мне на ухо. И я улетаю от его нежного шепота. Мне никто не нужен, кроме тебя. Я только твой. Навсегда. Я ощущаю, как он прикасается ко мне своим возбужденным телом и тяжело дышит. И через миг он нависает надо мной сверху. Это трогательное мгновение заставляет все мое тело сжаться. Я понимаю, что чуть не оттолкнул свою самую большую любовь в жизни. И когда я думаю об этом, то сердце наполняется страхом и начинает пропускать удары. Влад ложится на меня сверху, между моих широко разведенных ног, и я ощущаю, как его жезл довольно больно упирается вниз моего живота. Еще чуть-чуть, и он войдет в меня. Я громко выдыхаю. Несколько секунд ничего не происходит, и я смиренно жду, затаив дыхание, что он будет делать дальше. «Мой нежный котенок, я никуда тебя не отпущу. Слышишь, я буду всегда с тобой», — шепчет Влад, заставляя меня снова трепетать от его тембра голоса. Делаю глубокий вдох, давая понять, что я ему верю. Долгих полминуты кажутся мне целой вечностью. Влад лежит на мне, и я продолжаю ощущать, как его инструмент упирается в меня. Слышу стук его сердца. Оно бешено бьется, словно хочет выпрыгнуть из его груди. Затем он начинает скользить по моему телу, вниз, и его палец ласкает вход в мой анус. Вторая рука сразу же сжимает член. А еще через миг, Боже, я ощущаю, как влажный и нежный язык начинает бегать по члену, спускаясь к яичкам. Осторожными касаниями он играет с шариками, а затем засасывает их, нежно перекатывая их языком у себя во рту. Стон изумления и дикого восторга вырывается из моей груди. Быстрый язычок работает с моими яйцами, а палец одновременно играет с анальной дырочкой. Все мое тело начинает подбрасывать. Я начинаю стонать от наслаждения и ощущаю, что проваливаю сладкую негу от каждого движения его языка. Владу не требуется много усилий. От дикого перевозбуждения оргазм настигает меня уже через несколько минут. В самый ответственный момент я ощущаю, как он засасывает член и вытворяет с ним что-то невообразимое в своей полости рта. Со стонами счастья я словно целиком проваливаюсь в эту гостеприимную, жаркую, влажную глубину рта. Влад отпускает мой член и еще пару минут лижет мои гениталии, вылизывая меня напоследок. Мне так хочется посмотреть на него в это мгновение, но я не могу. Меня вертолетит от полученного оргазма. «Тебе понравилось?» — спрашивает он и наивно смотрит на меня. «Да, очень. Это так круто!» — с улыбкой отвечаю я. «А ты?» «Я хочу приберечь силы на ночь. Она у нас будет долгой», — загадочно улыбается он. Просыпаюсь я утром от будильника на телефоне, который лежит у меня на прикроватной тумбочке. Не сразу соображаю, где я. Из-за того, что мы всю ночь занимались любовью, я жутко не выспался, и у меня сейчас происходит полная дезориентация. Воспоминания вчерашнего вечера заставляют меня улыбаться и краснеть одновременно. Надо вставать, несмотря на то, что хотелось бы поспать подольше, но мне надо ехать на учебу. Накинув на себя одежду, я иду на кухню. «Доброе утро, малыш! Как спалось? Вот черт!» Влад выглядит так, словно проспал всю ночь. «Я не выспался», — ответил я, пытаясь выдавить из себя жалкое подобие улыбки. «Прости, я тебя вчера совсем замучил. Но я жутко соскучился. Следующую ночь обещаю мучить не так долго. Влад продолжает готовить завтрак и наливать мне кофе. Садись, сейчас попьем кофе и сразу же выезжаем. Мы? Переспрашиваю я. Просто нам с ним ехать в разные стороны. И я уже давно езжу на общественном транспорте по утрам. В целом, тут можно и пешком дойти при желании. Квартира Влада не очень далеко находится от универа. А вот его новая работа, судя по его словам, находится у черта на куличках. Из-за этой чертовой Ангелины ему приходится теперь мотаться за 3-9 земель. Я же обещал, что буду отвозить тебя на учебу каждый день. Ты забыл? Влад подходит ко мне, быстро целует и ставит кофе. Пей, сейчас завтрак будет. С каких пор ты начал готовить такие крутые завтраки? Я недоверчиво смотрю на него. У него обычно проявлялся талант готовки, но в последнее время он заказывал нам завтрак из ресторана, либо делал бутерброды. С сегодняшнего дня я буду о тебе заботиться. Теперь завтрак будет каждое утро, улыбается Влад, поворачиваясь ко мне. Ты ведь любишь омлет? Офигеть, а я думаю, чем это так вкусно пахнет? Восхищенно восклицаю я. «Омлет с беконом», — улыбается Влад. «Тебе нужно плотно позавтракать, прежде чем идти грызть гранит науки. У меня просто нет слов». «Такие серьезные перемены? Что-то не верю, что такое возможно. Мы быстро завтракаем, и пока Влад закидывает посуду в посудомойку, я отправляюсь в ванную, чтобы привести себя в порядок и заставить свой мозг окончательно проснуться». «После учебы тебе обязательно идти на работу?» – спрашивает Влад. «Ну, я могу отпроситься. У них там все равно, а врал сейчас». Я растерянно смотрю на парня, пытаясь понять, что он задумал. Влад улыбается и начинает рассказывать свои планы. Оказывается, он решил устроить вылазку и немного развлечь меня. Мне безумно приятно, но и в то же время неожиданно. Для меня это кажется слегка странным. То он не обращает на меня никакого внимания, то внезапно такой повышенный интерес к моей персоне. Что с ним случилось? Когда Влад доставил меня до универа, я первым же делом написал Валере, что жду его за углом во дворе. Парень пришел уже через пару минут. В этом укромном месте нас никто не видит, и я решил поговорить с ним именно здесь. Валера подошел ко мне и сразу же обнял. Я стыдливо потупил взгляд, но обнял его в ответ. У меня проносится в голове множество мыслей. Когда я нахожусь рядом с Владом, я чувствую, что я вполне могу отказаться от Валеры. Но вот этот темноволосый дьявол здесь, рядом со мной, страстно обнимает меня. И я в этот момент понимаю, что я не могу уже отказаться, просто не смогу его оттолкнуть. «Ты по мне скучал?» – улыбается он. «Я, к сожалению, часто вынужден уезжать. У меня то соревнования, то надо уехать по работе». «Валера, нам надо с тобой поговорить. Может, пойдем куда-нибудь? У тебя сейчас есть возможность прогулять пару?» «В принципе, могу прогулять. А у тебя же сегодня вроде зачет, разве нет?» Он удивленно посмотрел на меня, и мне показалось странным, что он помнит про мой зачет. А я при этом нет. «Да, плевать», — говорю я, махнув рукой. «Не время думать о зачете тогда, когда под тобой земля горит. Сейчас нужно решать более важные вопросы». Уединившись в одном из ресторанов неподалеку, где всегда мало народу и есть возможность скрыться от посторонних глаз, мы заказали кофе и сидели молча друг против друга. Я не знал, с чего начать. Валера, кажется, уже все понял и без слов. «Ты с ним не поговорил?» – грустно спросил парень. «Я надеялся, что сегодня все решится». «Валера, прости, там все так запутано. Я очень виноват перед тобой». Мой голос дрожал, и я чувствовал нарастающий ком в груди.